Глава 25. Николас. «Ник! Ник!» Ко мне вбежал запыхавшийся Арктик. Он пытался отдышаться. Видимо, мчался во весь опор. Даже копыта на руках остались. Похоже, он обратился для скорости. «Там... это... я в библиотеке, а потом... они их взяли». Сердце сжалось в недобром предчувствии. Я нетерпеливо ждал, пока его нечленораздельные звуки свяжутся в единое предложение. «Успокойся и расскажи все по порядку». Арктик глубоко вдохнул, задержал дыхание и выпучил глаза. А на выходе затараторил. «Я пошел в библиотеку, рылся там, но ничего. И это странно, потому что там не упоминается ни про котел, ни про волшебство. Просто книги с древними ритуалами и все. Ближе к делу?» «Да». Потом услышал голоса и выглянул. А там... они тащили Мэри и этих говнюков. Весь совет собрался. Они уже вернулись и первым делом схватили троих. Мне удалось немного подслушать. «Ник, они хотят сделать что-то нехорошее. Я не знаю, что, не понял. Но одно точно ясно. Мэри у них». Я было дернулся бежать, но он перегородил дорогу. «Не глупи, ты не справишься с советом. Это самое тупое, что ты можешь сделать. Я должен ее спасти. Ну, давай предположим, что ты ворвешься в совет. Всех раскидаешь, такой крутой герой. Одного даже сможешь победить. Но остались еще двое. Двое, Ник». Он помахал перед лицом двумя пальцами. «Мэри не спасешь, самого тебя околдуют. А я, друг, не хочу еще 3 года лаять и драть шпицев. Да и корм твой говёный. Так что ты предлагаешь?» Во мне огонь смешивался со льдом. Холодный разум воевал с горячей нетерпимостью. И от этого я зверел. «Не знаю. Подумать. Сесть и раскинуть мозгами. Хотя я свои, видимо, где-то уже протрахал». Он потянул меня в гостиную, но я вырвался и помчался к замку. Он же бежал следом, пытаясь со мной говорить. «Из-за своей Мэри ты не услышал главного. Совет действительно что-то скрывает. Нет ничего о котле. Мне без разницы. Спалю котел. Заморожу замок». «Нет, нет, нет!» — замахал головой Арктик. «Даже не думай. Я на это не подписывался». Но я все равно не останавливался. «Да чтоб тебя, Ник!» — выругался друг. Всю дорогу он ныл. Пытался отговорить, но я со всех ног бежал спасать любовь, и в моем сердце пылала злоба. Сильная, способная разрушить мир. Наверное, в этот момент я выглядел безумцем. Перед глазами только она, а душа превращалась в пепел, сжигая все доводы благоразумия. Я знал, что Мэри сейчас страшно. Чувствовал это так, будто ее эмоции передавались мне. Нас действительно связывало что-то, и я торопился поскорее покончить со всем. Даже если бы это означало лишиться магии навсегда. Мы влетели в полупустой замок. Мимо ходили сонные и уставшие от Рождества феи и маги. На нас не обращали никакого внимания. По лестнице спустились в подвал замка. Здесь полная тишина. Я в этом месте никогда не бывал, Арктик тоже. Коридоры освещались ярким неоновым светом волшебных сфер. И на удивление, подвал выглядел достаточно современно. Даже мой олень присвистнул. «А я представлял темные сырые темницы и бегающих под ногами крыс», — задумчиво протянул он, пока мы шли вдоль узкого коридора. Все двери выглядели одинаково, белые, будто мы в каком-то офисном здании. И только одна отличалась. Она была из красного дерева, на вид массивная, находилась в конце, и мы направились сразу к ней. «А с чего ты взял, что это именно та дверь?» — дернул за рукав Арктик. «Не уверен, но мне так кажется. Но если это так, то наш совет — самый тупой совет во всем мире, если каждый дурак может найти эту дверь. В том-то и дело, что ее незачем никому искать. Все верят совету беспрекословно». Я дернул ручку, но было закрыто. «Разумеется», — пробубнил я и начал вспоминать все открывающие заклинания. Меня опередил Арктик. Он что-то быстро прошептал и щелкнул замок. «Из тебя польза есть», — хмыкнул я. Только навалился на дверь, и тут же нас откинуло потоком ветра к стене. «Магический ветер!» — крикнул я сквозь шум в ушах. Ловушка для дураков!» Я выстроил три ледяные преграды в шахматном порядке, и мы, перебегая от одной к другой, смогли добраться вновь до двери. Еще одна моя магическая стена, и мы влетели внутрь. Там уже ветра не было, но мы пытались отдышаться и прийти в себя. Я уперся руками в колени, еще не полностью восстановил силы с открытия портала и снова расходовал их. Но желание спасти Мэри заставляло шевелиться. «Нас скоро заметят. Надо снести котел и...» «Ник, посмотри!» Голос Арктика дрогнул, и я выпрямился. Эта комната не так сильно освещалась. Свет приглушенный, будто бы от свечей. Поэтому не сразу глаза привыкли к полумраку. Всего несколько секунд на то, чтобы я стал различать предметы, и вот уже я увидел по центру... Стеклянный гроб? Внутри... Нет, не Мэри, другая девушка. Мы подошли ближе. Красивая, густые рыжие волосы разметались по подушке. Бледная кожа, пушистые ресницы. На ней было зеленое кружевное платье и даже надеты украшения. Но меня поразило другое. Я будто прирос к земле. Не мог оторваться от необычного красного свечения, что исходило из ее груди. Оно просвечивало даже сквозь плотную ткань. Девушка глубоко вдохнула, и Арктик взвизгнул, плотно прижавшись ко мне. «Она живая!» Глаза незнакомки по-прежнему не открывались, но я почувствовал что-то странное. Посмотрел себе на руки, вокруг них мерцал черный дым. Он уходил прямо в свечение. «Ник, пойдем отсюда!» Арктик выставил руки, и дым тоже окутал их. «Тут что-то не так. Это же...» «Осколки!» — перебил я. «Эта девушка собирает грусть». Тут же из моих ладоней медленно вытек черный осколок. Пламя, бушевавшее внутри, успокоилось. Но я не хотел успокоения. Перехватил кристалл и отошел от этого создания. «Что вы тут делаете?» Рычащий голос Андреса заставил нас вздрогнуть и обернуться. На пороге стоял маг. Вид грозный, глаза блестели. Мой осколок растворился в коже, вызвав снова ураган. Я секунду размышлял, а потом обогнул гроб. Мысли мелькали одна за другой, и все складывалось в ужасную картинку. Меня посетила страшная догадка. «Так это она? Что ты сделал, Андрес?» «Вышли вон отсюда!» Он было дернулся, но я оказался проворней. Мгновение, и в моей руке блестела сосулька, которую я направил прямо в горло девушки. Острый кончик касался кожи. «Ты расскажешь все», — прошипел я. Уже не осталось сострадания. Гнев полотном застилал глаза. Я начинал понимать его мотивы, и от этого тошнотворный комок подкатывал к горлу. Больше всего злило, что я доверял, но мой учитель пропитался ложью. Было ли что-то правдивое в словах Андреса? Знал ли я его по-настоящему? «Тебя это не касается, Ник. Забирай своего друга и вали. Так уж и быть, я забуду про это вторжение». Я слегка надавил на сосульку, его глаза расширились, и он дернулся вперед. «Стоять!» — рявкнул я. «Ты расскажешь мне все, включая то, куда дели Мэри, или же твоя девушка так и не проснется. Клянусь!» Его глаза позеленели. В темноте они почти светились, руки сжались в кулаки. От стен отскочила волна и заметалась, как мячик, но его гнев меня не пугал. «Да, это Лиззи, моя девушка», — наконец выдавил он с надрывом. «Доволен?» «И что случилось с Лиззи? Дай угадаю, ты это сотворил с ней?» Он побледнел, потом стиснул зубы. «Она это сделала? Ради тебя?» Теперь вокруг него начал кружить черный дым. Несколько осколков покинули тело и медленно парили в сторону девушки. Я переводил взгляд на него, осколки, Лиззи. «Ну ты и ублюдок, Андрес. Так ты избавляешься от чувства вины». Сила заструилась по телу. Сзади меня появилось несколько сосулек. Я выдохнул, и они просвистели мимо, врезались в осколки и с такой же скоростью впились в плечи и живот Андреса. Тот скрючился от боли, упал на колени. «Я не дам сегодня тебе освобождения. Почувствуй всю грусть своего поступка. А твоя девушка немного поголодает». «Хорошо, хорошо», — выставил он руку, надсадно кашляя. «Мерзавец, я все расскажу, но ты поплатишься. Это мы еще посмотрим». Он медлил. Настолько долго молчал, что я думал, Андрес уже не заговорит. Но мужчина опустил голову и начал. «Это случилось много лет назад. Я был таким же глупым, как и ты. Тоже привел человеческую девушку во Фростмур. Мы думали, что любовь победит все. Но здесь не разрешено находиться людям. Магия слабеет от их присутствия». Он поднял голову и впился взглядом. «Тогда существовал астролит, камень, который давал нам волшебство. Ни одному человеческому созданию нельзя к нему было приближаться. Так говорилось в книгах, а правда или нет, никто не знал. Моя девушка...» Его губы сжались. «Она не могла здесь находиться. Маги стали бунтовать, боялись, что Лизи разрушит этот мир. Они просили ее покинуть Фростмур, потому что все стало нестабильно. Здесь никогда не было злых существ, но, казалось, все взбесились. Нас постоянно пытались изгнать или убить. Я боялся за Лизи, но у нее никогда не было страха. Никогда!» Андрес замолчал. «И?» — нетерпеливо торопил я. Он закрыл глаза. Казалось, слова даются ему тяжело. «Однажды меня пригласили на собрание. Я так думал. Но одна фея опоила, и Лизи увидела нас вместе, в постели. А потом...» Андрес сглотнул. «Она побежала в подвал. Думала, наверное, разрушить этот мир, но все вышло иначе. Я только пришел в себя и кинулся следом, но не успел. Последнее, что увидел, как она на меня смотрела, когда астролит рвал ее изнутри». Андрес выдернул из себя сосульки, поднялся и медленно подошел к девушке. Нежно погладил ее по щеке. «Что случилось потом, Андрес? Это же не вся история?» Он поднял на меня глаза. «Астролит остался в ней, и Фростмур изменился. Вся доброта испарилась. Феи стали развратными, а мы — злыми духами Рождества, которые питаются остатками человеческого горя. Почему вы не извлекли камень?» «Это невозможно», — он опустил грустный взгляд на Лизи. «Если она будет жить, то исчезнет этот мир». «И ты выбрал эту поганую дыру?» — выкрикнул я. «Я не один это решаю», — также рявкнул в ответ Андрес. «Выбрать Лизи — значит пойти против всех». «Так пойди!» «Она не простит меня!» Я прыснул, убрал от горла девушки сосульку. «Ну и мудак ты, Андрес!» «Я, конечно, все предполагал, но не то, что ты трус и подонок. В тебе говорит эгоизм. Ты думаешь только о себе, а я... А ты последнее убожество в этом мире. Я бы на месте девушки тебе еще и по яйцам дал. Ты и пальцем ради нее не пошевелил. Сидишь и сопли годами размазываешь над ее телом. Лизи дала тебе шанс выбрать, и ей повезло, что она не увидела такого слюнтяя и размазню. А я еще брал с тебя пример. Хотел всегда быть таким, как ты. Святые морозы!» Я опустил голову и помотал ей. «Даже не верится». Когда я поднял глаза, то увидел, как из Андреса вылетают осколки. Он меня не слышал, просто смотрел на девушку. Тоска во взгляде сменялась легкой грустью. «Она даже всю твою печаль забирает. А ты? Что ты для нее сделал? Перестань кормить ее и сделай хоть что-то». «Не могу», — уже как-то отстраненно говорил маг. «Это разрушит мир». Я обогнул Лизи и встряхнул его за плечи. «Зато я могу. Где Мэри?» «Там», — он указал куда-то в бок. Его голос почти потерял окрас. Чуть дальше. Феи качают из нее остатки энергии. Возможно, она уже мертва. Я вздрогнул. Вылетел из помещения и стал бегать по комнатам. Везде пусто. За одной дверью услышал звуки, выбил ее ногой. Картина, что мне предстала, опалила душу. Мэри висела на лианах, ее неустанно посыпали пыльцой то Флориана, то Вилли, а моя девушка с мокрыми, прилипшими волосами уже давно не шевелилась. За мной захрустел лед, руки наполнились силой. «Вилли, пыльца!» — крикнула Флориана, и блестящее облако полетело в меня. Я выпустил сосульки, и они разрезали воздух. Один взмах ресниц, и уже десятки моих ледяных стрел торчали из тел фей. Передо мной выскочил Арктик. Он закрыл меня, и вся пыльца осела на нем. Женщины с хрипом упали на пол. Из ран текла золотистая жидкость. Я дернул Арктика за локоть и посмотрел в глаза. Взгляд моего оленя помутнел, а штаны в районе паха натянулись. «Ах ты ж, мать твою!» — выругался я. В руках создал небольшую ледяную глыбу и всучил ему. «Приложи к члену, ты мне сейчас нужен». Затем я метнулся к Мэри, заморозил лианы и разбил хрупкие стебли. «Надо к Андресу!» — крикнул я Арктику. Подхватил девушку на руки и только дернулся, чтобы выйти, как почти врезался в Нокса, который появился словно из-под земли. «Не хотел я этого, но ты не оставил мне выбора». Его руки полыхнули огнем, кожа покраснела. Я отступал. «С Ноксом мне не справиться, он слишком силен, да и силы уже на исходе. Все потратил на Андреса и фей. Арктик мне не помощник, он стоял сзади и стонал. На руках почти бездыханное тело Мэри. Кажется, это конец». Нокс махнул кистью, и огненная плеть понеслась в нашу сторону. Еще секунда, и пламя нас поглотит. Я повернулся спиной, прикрывая Мэри от удара, но его не последовало. Только глухой треск. Обернувшись, я увидел Андреса. Он стоял позади Нокса, и в его руках светился рубиновым цветом камень. Взгляд, полный ненависти, сверлил Арканиса. Перед моим же лицом расплывался золотистый купол, щит Калистара. «Я презираю тебя, Нокс», — сквозь зубы цедил Андрес. «Но больше всего я виню себя. Мы все ужасны, и этот мир не стоит того, чтобы его спасать». «Что ты наделал, придурок?» — завопил Арканис, увидев камень. «Ты понимаешь, что теперь нам точно конец?» Тот расхохотался, как сумасшедший. В эту же секунду все здание тряхануло. «Беги, Нокс, беги!» — продолжал смеяться Андрес и потом перевел взгляд на нас. «Вы тоже спасайтесь!» Арканис исчез, а мы стояли в рушащемся замке. «Как ее спасти?» — крикнул я. «Выведи в мир людей! Только так!» Я кивнул Арктику, и мы помчались наверх. Увидели машины. Друг сразу же сел на водительское сиденье, а я с Мэри втиснулся на заднее. Никогда еще так быстро мы не выскакивали из этого мира. За нами последовали другие. Мы слышали гул заводящихся моторов и хлопки дверей. Земля вздрагивала, а черные тучи будто опустились на крыши домов. Туман, дождь и снег — все перемешалось и обрушилось на Фростмур. Мы вылетели из портала на пустынную трассу. Следом покидали волшебный мир остальные. Десятки машин заполонили дорогу. Из последней взорвался белым снегопадом портал. Облако накрыло нас так, что ничего не разглядеть. Арктик тихонько завыл, а я посмотрел на Мэри. Ее ресницы дрогнули, и она глубоко вздохнула. Начала приходить в себя. Взгляд был ясным, магия исчезла. Я не чувствовал струящейся силы, значит, и пыльца феи теперь ослабевала. «Это конец», — простонал Арктик. «Да еще и член колом стоит». «Не от магии точно», — засмеялся я. «Может, ты просто сам по себе такой?» «Не смешно». Иди вон к девушкам в машину. По старой памяти не откажут тебе». Белое марево рассеялось, и Арктик тут же вылетел из автомобиля. Я же все гладил Мэри по голове. «Как ты себя чувствуешь?» «Все тело болит», — хрипло сказала она, прикрывая глаза. «Что произошло? Где мы?» «Расскажу тебе дома». Я быстро перескочил на водительское сиденье, и мы помчались в сторону моей квартиры. Скорее всего, Ятфей еще не до конца вышел из Мэри, но уж точно теперь я ее не собирался ни с кем делить. Я думал, что буду горевать, если мой мир разрушится, но на душе растекалось тепло. Кажется, я был счастлив.